Но дело это не меняет, надо помириться с ней и, хотя бы наладить дружеские отношения, пока заводить новых подружек не стоит. Пока хе, и когда мне, собственно говоря, хватит. Мне бы собрать всех имеющихся девушек на данный момент и представить в семье, да и друг другу, надеюсь, я это переживу. Бам! И тут кто-то с грохотом открыл дверь. Когда мы все обернулись, то увидели Анну, стоящую в проеме, и дверь, которая висела на одной петле. «Ты пойдешь со мной», — сказала она твердым голосом, подлетев ко мне и схватив, прижала так, что мой затылок погрузился в ее прелести. «Куда?» — спросил я, немного не понимая, что происходит. «На свидание, которое ты мне задолжал. Причем давно», — сказала Анна, и мы начали лететь на выход из особняка. Молча смотрела наша троица в пустой дверной проем, в котором Ли, державшая дверь, какое-то время покачивалась, а потом упала на пол. «Ну, вроде как они помирились», — сказала повеселевшая Джуби. «Ты так думаешь?» — одновременно спросили у нее Бобби и Джон. Когда же Анна, державшая в своих объятиях Декстера, вылетела из особняка и облетела в сторону центра города, их заметили гуляющие по тропинке Скотт и Джин. Джин, когда увидела эту картину, ощутила целую палитру эмоций: гнев, печаль, ревность, зависть и, сама того не понимая, сильно сжала кулаки, а ее волосы начали шевелиться, словно щупальца осьминога. «Джин! Джин!» — крикнул ей Скотт. «А, что?» — спросила она, словно выходя из транса и разжимая кулаки, а волосы вернулись в свое нормальное состояние. «Ты точно в порядке? Может, лучше вернешься назад, и Хэнк с профессором вновь тебя осмотрит?» — спросил у нее Скотт. «Не нужно. Я же говорю, что все со мной в порядке», — с раздражением сказала она, посмотрев на Скотта и, ускорив шаг, пошла дальше. Бам-бам-бам. В этот момент с неба на землю упали камни и несколько деревьев, которые Джин, сама того не осознавая, начала поднимать в воздух. «Что-то я в этом не уверен, Джин. Подожди», — сказал Скотт, посмотрев на упавшие валуны и вырванные деревья, и побежал за ней. Анна летела прямиком в центр города, и когда мы приземлились, она меня отпустила. «Ну, так куда пойдем?» — спросил я у нее. «Не знаю, ты же мужчина, поэтому своди меня куда-нибудь», — говорила он, слегка улыбнувшись. «Давай в кино», — спросил я наугад. «Хорошо», — согласилась она. «И вроде идея неплохая, вот только какие фильмы она любит. Хотя, когда дойдем до кинотеатра, пускай сама выберет». И вот, когда мы шли к ближайшему кинотеатру, мы проходили мимо одного магазинчика, и Анна на несколько мгновений замедлилась, увидев платье на манекене за стеклом. «Хочешь это платье?» — спросил я у нее. «А, хм-м-м, да, хочу». Услышав мой вопрос, она сначала хотела отказаться, но потом резко передумала. Я же пожал плечами, и мы зашли в магазин. Нас тут же встретили его работницы и посчитали нас младшим братом и сестрой, отчего Анна немного разозлилась. Я тут же показал на платье, что было на манекене, и попросил подобрать нужный размер для Анны. Девушки тут же взяли Анну под руки и отвели в примерочную. Пока это все происходило, я немного прогулялся по магазину и увидел точно такое же платье, которое хотела Харли. И пока Анна была в примерочной, я быстро подозвал свободную сотрудницу и попросил быстро упаковать для меня это платье, и чем быстрее, тем лучше. Работница же, как будто что-то поняв, подмигнула мне и быстро все сделала, и я расплатился карточкой. «Дорогой клиент, все готово», — позвала меня девушка, что помогала Анне. Я, как ее услышал, быстро закинул пакет в некрополь, но забыл, что при этом другая сотрудница, что была на кассе, смотрела на меня. Хотя особо она ничему не удивилась, поэтому я выдохнул с облегчением и пошел посмотреть на Анну. «Мария, ты выглядишь просто чудесно», — сказал я, посмотрев на нее. Платье действительно подчеркивало все ее изгибы, и выглядела она очень желанной, прям искусительница какая-то. «Хи-хи-хи-хи, правда?» — спросила она, хихикая и покрутившись немного, чтобы я мог ее лучше рассмотреть. «Однозначно, Мария, однозначно», — сказал я, кивая головой и улыбаясь. «Ну ладно, хи-хи-хи, можешь вновь называть меня Анной», — говорила она довольным голосом. После этого я оплатил покупку, и мы пошли к нашей цели. Добравшись до кинотеатра, я предложил Анне выбрать фильм, и она тут же выбрала боевик. Не скажу, что меня это прям расстроило, я сам не люблю всякие мелодрамы-драмы. Сам фильм мне понравился, а Анна была прям вся на эмоциях и в какие-то моменты переживала за главного героя, но больше всего она кайфовала, когда были перестрелки или погоня. Вот это было классно. Он такой: тебе не уйти, а тот. Я и не собирался уходить, потом бух, тах, бабах. На эмоциях начала рассказывать Анна, когда мы вышли из кинотеатра. Ха-ха-ха-ха, да ты права, фильм хороший, говорил я, смеясь от ее пересказа фильма. Эй, ты чего это смеешься? Надо мной ржешь? Спросила она с улыбкой. Не-не, даже и не думал, соврал я. Врешь ты все, крикнула она, а потом стиснула в объятиях и начала в шутку душить. Бррррр. Но тут внезапно в разгар веселья я услышал, как у кого-то сильно заурчал желудок. Пф-ф-ф. Вырвался у меня смешок. Ты нечего не слышал, крикнула Анна с покрасневшим лицом и стала душить меня отнюдь не в шутку. Стой, Анна, задушишь. В ресторан отведу, говорил я, пытаясь спастись. А, в ресторан. Декс, ты не обедал. Ну ладно, давай сходим покушаем, сказала она, отпустив меня и взяв за руку, потащила меня за собой. Спасен, подумал я про себя. В особняке Ксавьера Джин постоянно вспоминала картину, когда Анна с Декстером в объятиях улетают в город, и не могла вкинуть это из головы. Да еще и Скотт постоянно надоедал. Ее уже начала раздражать его назойливость, но потом она вспоминала, что он ее парень и просто заботится о ней, а она в это время волновалась о неком подростке, с которым улетела Анна. Поэтому она просто попросила Скотта оставить ее одну. Тот сначала не хотел это делать из-за волнения, но потом все-таки уступил и, проводив ей в комнату, пошел по своим делам. Когда Скотт шел по коридору и вспоминал все, что произошло недавно, он мысленно посмеялся. Он понял, что повел себя не лучшим образом перед Декстером. У Джинны раньше были перемены в настроении, а в последнее время они стали усиливаться. Видимо, она просто себя плохо почувствовала, а Декстер ей помог, а он на него накричал. Декс просто помог Джин, вот и все, а он уже накрутил себя. Декс ведь подросток, что у него может быть с Джин? Надо будет извиниться в следующий раз, как он его увидит. «Привет, Скотт», – поздоровался с ним Логан. «Привет», – кивнул он ему. «Как вы там с Джин? Еще не расстались?» – спросил Логан у него с улыбкой. «Мечтай об этом. Я тебе лично вручу приглашение на нашу свадьбу», – сказал уверенным тоном Скотт. «Поживем, увидим. КХМ, слушай, я хотел поговорить с тобой по поводу Анны», – говорил ему Логан. «А что с ней?» – спросил Скотт. «Да ты же сам знаешь, она в последнее время сама не своя, а вот недавно на тренировке вообще не пыталась работать в команде, а просто крушила все, что было на ее пути. Короче, я отстранил ее от вылазок на некоторое время, пока в себя не придет. Надеюсь, ты поддержишь мое решение», – говорил ему Логан. «Что ж, если все так, я не против, но она недавно улетела в город с Декстером, поэтому я не думаю, что у нее все так плохо», – говорил Скотт с улыбкой. «Стоп, что? Она улетела с кем-то в город. Зачем?» – спросил немного разволновавшийся Логан. «Что? Папочка разволновался, что у одной из его дочерей уже появился парень». Начал ехидничать Скотт, при этом улыбаясь. «Что ты несешь? Я ей не отец», – говорил Логан. «Ага, однако чуть что у нее происходит, ты паникуешь больше всех. Эх, ты же у нас молодой отец получается, хотя какой молодой. Сначала Анна, потом еще появилась Лора. Тебе следует больше времени своим дочуркам уделять, а не за Джин бегать», — говорил, улыбаясь Скотт, сложив руки на груди. «Гррррр, хм, я сам знаю, что мне делать. Хотя постой, как говоришь, звали того парня, с которым улетела Анна?» — неожиданно спросил Логан. «Декстер, ну помнишь, он нам еще помогал при нападении Читаури», — ответил ему Скотт. «Декстер, значит», произнес Логан, при этом неожиданно высунув свои адамантитовые лезвия и направившись дальше по коридору. «Я надеюсь, он не собирается что-нибудь учудить», — спросил сам себя Скотт, но не стал останавливать Логана и пошел дальше. «Мы с Анной довольно хорошо проводили время после ресторана, я решил прогуляться с ней в парке, и судя по ей улыбке на лице и тому, как она довольно напевает какую-то песню, думаю, я уже прощен. Наверное, надо будет уточнить, но не сейчас». На улице вечерело, и мы все чаще видели парочек, которые тоже гуляли здесь, но через некоторое время мы шли по тропинке, а никого рядом не было, и вот когда мы проходили мимо озера, Анна внезапно остановилась и схватила меня за руку. Я сразу остановился и посмотрел на ней, ее щеки немного покраснели, и она начала мяться, как будто на что-то решаясь. Я не стал ее торопить и давал время собраться с мыслями, и только она выдохнула и хотела что-то сказать. «Уже довольно поздно. Почему вы не вернулись в особняк?» — спросил нас неизвестный басистый голос, от которого я аж подпрыгнул. Когда же я обернулся, то увидел, как из-за деревьев начал выходить Логан. Бля, это было так крипово. Он мне напомнил хищника из фильма. «Логан, а ты здесь что делаешь?» В смущении и гневе крикнула Анна в момент, оказавшись возле него и тыкая указательным пальцем ему в грудь. «Я просто не мог найти тебя в особняке», заволновался, «вот и пошел искать», говорил Логан, отвернув голову в сторону. «Ты же сам меня отстранил от вылазок и сказал разобраться со своими проблемами», говорила ему Анна. «Ну да», говорил, «тебе, кстати, помочь», спросил он, показывая на свои адамантиевые когти и посматривая на меня. «Что? Нет», крикнула на него Анна. «Жаль, КХМ, значит, ты Декстер», спросил меня Логан, обходя Анну. «Да, а вы?» спросил я. «Джеймс Хоулит, но предпочитаю, чтобы меня звали Логан», говорил он, протягивая мне руку для рукопожатия. «Будем знакомы», сказал я, пожав его руку. Но тут я ощутил, как он начинает сильнее сжимать мою руку. Я сразу начал циркулировать энергию смерти в своем теле, тем самым, не ощущая нажима Логана. Тот очень удивился тому, что я не стал корчиться с гримасами боли и хотел сильнее сжать руку, как вмешалась Анна. «Ладно, вы познакомились, ты убедился в том, что с нами все в порядке, поэтому можешь возвращаться», сказала ему Анна, разрывая наше рукопожатие. «Но, уже довольно поздно», начал было говорить Логан. «Мне не 15, я уже могу гулять допоздна», говорила ему Анна, но тут уже вмешался я. «Анна, думаю, нам действительно уже пора возвращаться, все-таки мне нужно еще на сеанс к профессору попасть», говорил я ей. «Да, ну ладно», протянула немного, расстроившись Анна, а Логан вмиг стал довольный тем, что наше свидание подходит к концу. Анна тут же обняла меня, что очень не понравилось Логану, и стала подниматься в воздух. «Стоп, а как же я?» – спросил Логан у Анны. «Как добрался сюда, так и возвращайся», – сказала она ему, и мы полетели в сторону особняка Ксавьера. Когда мы долетели до входа в особняк, уже наступил вечер. Логан лишь ненамного отстал от нас, подъехав на машине, и стоило нам пройти через ворота, как нас встретила Джин со злым лицом. «И где это вы все были? Уже довольно позднее время, Декстер, ты как новенький здесь должен знать, что у нас есть комендантский час, после которого никто не должен покидать пределы особняка», говорила мне Джин недовольным голосом. «Ей-богу, я чувствую себя как пьяный муж, вернувшийся домой в 4 утра, а меня отчитывает моя женушка». «Джин, чтоб ты знала, Декс не студент, он тут по делам, касающихся только его и профессора», вступилась за меня Анна. «Тогда тем более. Профессор очень занятый человек и не всегда может уделить время в своем плотном графике. Декс, я это говорю ради твоего же блага», говорила мне Джин. «Да что такого, мы просто погуляли», говорила Анна, выйдя вперед. «Анна, а тебе следует поучиться манерам. Хватать людей и лететь с ними куда-то, чтобы потом они выполняли твои капризы, не очень хорошо», говорила Джин, сделав шаг вперед. «Что ты сказала?» крикнула Анна. «Что слышала?» крикнула в ответ Джин. Они довольно плотно приблизились друг к другу, и если бы не убийственный взгляд, которым они смотрели друг другу в глаза, то это можно было назвать даже сексуальным. «Ты не собираешься остановить это?» спросил я у Логана. «У меня сильная регенерация и адамантитовый скелет, однако это не делает меня бессмертным», сказал мне Логан. «Трухло», сказал я ему и подошел к Джин и Анне. «Девочки», позвал я их, и когда они посмотрели на меня, я чуть в штаны не наложил, но потом, сглотнув слюну, заговорил. «Анна, перестань, Джин в чем-то права, профессор ведь занятый человек, поэтому перед тем, как бездумно улетать, надо было узнать, когда он сможет заняться моим делом», говорил я Анне. Джин, услышав меня, была довольна и победным взглядом посмотрела на Анну, а та хотела было возмутиться, но я продолжил. «Однако, Джин, как сказала Анна, я не являюсь студентом вашей школы, я скорее пациент и могу ходить куда угодно, а профессору я сам все объясню», сказал я ей, отчего она немного опустила взгляд вниз, а Анна, увидев это, почувствовала некую справедливость и улыбнулась. «Поэтому, девочки, давайте не будем ссориться и забудем то, что сегодня произошло. Хорошо», спросил я их, при этом обильно потея. «Хорошо, хоть и с неохотой, но все же», сказала Анна. «Да, Декс, ты прав, я что-то вспылила из-за пустяка. Анна, прости меня», внезапно извинилась Джин перед Анной. «Ладно, забыли, Декс, я отлично провела время, но ты еще не прощен. Чмок», сказала Анна с хитрой улыбкой и, поцеловав меня в щеку, быстро улетела в особняк. Треск, треск, треск. Тут внезапно глаза Джин ярко вспыхнули, а волосы словно щупальца осьминога начали то подниматься, то опускаться, земля под ее ногами начала трескаться, и мы с Логаном ощутили небольшой жар, исходящий от Джин. Я уже было ожидал худшего, но потом все это исчезло и Джин закрыла глаза и при этом улыбалась. «Я, пожалуй, тоже пойду», — сказала Джин с улыбкой и с набухшей веной на лбу, развернувшись и полетев в особняк. «Что это было?» — спросил Логан в шоке от увиденного. «Понятия не имею», — сказал я, — «а Фениксу уже, судя по всему, не терпится выйти. Надеюсь, профессор заметит это и предпримет какие-то действия. Да и чего это она так бесится? Недавно гладила меня по щеке, а теперь и такие фокусы чудит», — думал я про себя. «Ну я тоже пойду», — сказал я, похлопав Логана по плечу и направившись к особняку. «Профессор», — мысленно позвал Чарльза Логан. «Я тебя внимательно слушаю», — сказал Чарльз в голове Логана. «С Джин что-то странное происходит, и это уже не похоже на простые перепады настроения. Что с ней такое происходит? Я хочу узнать правду. И если вы не скажете, то я буду сам искать», — говорил ему Логан. «Эх, приходи в лабораторию Хинка, там и поговорим», — ответил Чарльз, прекратив мысленную связь. «А с этим малым разберусь попозже», — сказал Логан, смотря Декстеру в спину и направляясь в лабораторию синего зверя. HTTPS. Максим Медровик. На Бусти вы сможете читать больше. Глава 91. Зашел внутрь особняка и стал идти к комнатам, которые были выделены студентам. Хоть я здесь не как ученик, мне была выделена комната, но, как обычному студенту. То есть я буду жить в небольшой комнате и у меня будет сосед, поскольку было поздно, я не думал, что профессор сегодня проведет сеанс, хотя кто знает, может, мы вечером будем этим заниматься, поэтому лучше подождать его в комнате. И вот когда уже был недалеко от нужной комнаты, я встретился с грозой. «Декистер, а я как раз тебя и искала», — сказала она мне. «Я вас слушаю», — ответил ей я. «Профессор попросил у тебя прощания, но сегодня он не сможет провести сеанс, однако завтра в обед он свободен и вызовет тебя», — говорила она мне. «Ну я что-то такое предполагал, поэтому я не в обиде, да и меня самого долго не было, поэтому ничего страшного», — сказал я ей. Она улыбнулась и кивнула мне, а потом стала уходить. Я же пошел дальше и нашел свою комнату и постучал, но ответа не услышал, поэтому вошел. Открыв дверь и войдя внутрь, я обнаружил, что действительно никого не было. В самой комнате было две кровати, два письменных стола, стулья, а также была еще и душевая с туалетом. Вот это да! Если в каждой комнате есть свой душ и туалет, то это просто сказка, нашим студентам такое только снилось. А если вспомнить борьбу за умывальник в 7 утра, думал я про себя, рассматривая ванную комнату. Ну и заодно решил принять душ, на одной кровати как раз было свежее постельное белье с полотенцем. Я так понял, что это мне, поэтому взяв полотенце я и сняв с себя одежду, я начал принимать душ. Водичка была просто отличной, я прям расслабился, однако... Когда я вышел и обмотался полотенцем, я осознал, что у меня был только один комплект одежды, да и других принадлежностей не хватало. «Надо будет маме сказать, чтобы принесла все необходимое», — говорил я, выходя голым в комнату, вытирая полотенцем волосы. Пуф! И в этот момент недалеко от соседней койки вспыхнул синий дым, а после я увидел того, кто из него вылез. Курт Вагнер, или как его еще называют, ночной змей. Лишь произнес он, увидев, как я стою перед ним ногой и закидывая полотенце на плечо. «Будем знакомы, меня зовут Декстер, я твой временный сосед по комнате, надеюсь, поладим», — сказал я с улыбкой, протягивая ему руку для рукопожатия. «А, да, я, меня зовут Курт Вагнер, можешь звать меня просто Курт», — сказал он, пожимая мою руку. «Ну, Курт, надеюсь, ты позаботишься обо мне», — говорил я, продолжая улыбаться. «Да». «Конечно, может, ты уже оденешься?» — спросил он у меня с неловкой улыбкой. «Хм, а что такое? Мы два парня, чего нам стесняться? Или может быть, Курт, ты играешь за другую команду?» — спросил я у него, сделав шаг назад и прикрыв перед и зад руками. «За какую команду? Я не любитель спортивных игр». Не понял он мою шутку. «Ну, твоя кожа олицетворяет твою ориентацию?» — спросил я у него. Он же с непонимающим взглядом склонил голову на бок и смотрел на меня. «Ты любишь девочек или мальчиков?» «Ну, в этом плане», — спросил я у него, показывая руками. «Что? Конечно, мне нравятся девушки. Я нормальный», — кричал он с покрасневшим лицом, поняв, к чему я вел. «Фух, пронесло, а то уж я начал думать, — говорил я, в шутку стирая с головы невидимый пот. «Да иди ты», — сказал он мне с улыбкой. «А вот и пойду», — сказал я с улыбкой, подойдя к кровати и начав ее заправлять. «Послушай, Курт, а у вас тут стиралки ночью работают?» — спросил я у него. «Да», — ответил он мне. «Слушай, не в службу, а в дружбу выручи, а? Можешь мои вещи в стиралку закинуть, а потом как постирается вытащить, ты же все ровно перемещаться можешь?» — просил я у него, сложив ладони вместе. «А как ты узнал о моей способности?» — спросил он. «Полимся, Декс, полимся», — подумал я про себя. «Ну так в комнату я пришел первый, тебя здесь не было, а потом ты такой пуф, и появился, логично же, что ты телепортируешься», — сказал я со стекающей каплей пота. «Хм, а почему сам вещи не закинешь?» — спросил он у меня. «Во-первых, я не знаю, где стиралки, во-вторых, хочешь, чтобы я без трусов ходил по особняку?» — спросил у него я. «Пф, а что, довольно шикарное зрелище, уж ты-то не должен стесняться того, чего имеешь», — со смешком говорил Курт. $1000 наличными», — сказал я Курту, вытащив из кармана пачку с купюрами. «Это все вещи, которые нужно постирать?» — спросил он, вмиг собрав мои вещи и покорно стоя возле меня. «Ага», — ответил я ему, и он тут же исчез в клубах синего дыма. «А еще говорят, что дружбу не купишь», — говорил я, слегка посмеиваясь. После я лег на кровать с обмотанным на поясе полотенцем и, активировав коммуникатор, начал звонить маме Тераксии по видеозвонку. «Привет, дорогой», — радостно сказала мне мама Тераксия. «Привет, мам», — сказал я ей, улыбаясь. «Ох, сейчас подожди, я всех позову, девочки. Декстер на связи, давайте сюда». Слышал я, как мама зовет всех. После картина начала меняться, и я увидел маму Хилу с сестренками, которые сели на диван, и мама Тераксия присела в центр. «Братик!» — радостно крикнули и помахали мне сестренки. «Сынок!» — также с улыбкой помахала мне мама Хила. «Привет, сестренки! Мама Хила, рад вас видеть и слышать!» — сказал я, радостно им помахав. «Ну, рассказывай, как прошел твой первый сеанс?» — с интересом спросила меня сестренка Небула. «Ну, его не было, профессор был занят», — сказал я. «Не поняла, этот лысый совсем берега попутал. Дорогой я завтра такое ему устрою», — говорила со злостью мама Тераксия. «Хм, это ничтожество слишком много о себе возомнило, может, прямо сейчас проучим его?» — спросила мама Хила у мамы Тераксии. «Отличная мысль, пошли», — сказала мама Тераксия, поддержав маму Хилу, и они уже начали вставать с дивана. «Никуда не дойти и никому не надо вредить», — говорил я, останавливая их. «Дорогой ты не волнуйся, мы же не убьем его, мы что, по-твоему, совсем сумасшедшие?» — спрашивала меня мама Тераксия, посмотрев в коммуникатор. «Верно, всего лишь сломаем руки и ноги, 100 раз плетью пройдемся по его телу, немного помучаем его душу и все, не надо так переживать», — говорила мама Хила как о каком-то пустяке. «Да этого с головой хватит, еще раз говорю, не надо никуда ехать. Не то я разозлюсь на вас», — говорил я им. «Треска». Одновременно цыкнули Хила и Тераксия. «Вы сейчас цыкнули?» — спросил я у них. «Нет-нет, сыночек, тебе показалось, хо-хо-хо-хо», — говорила мама Хила, возвращаясь на диван. «Но, дорогой, тебе же требуется немедленная помощь, а этот профессор так относится к тебе», — говорила мама Тераксия с недовольным лицом, возвращаясь на диван. «Сеанс был перенесен на завтра в обед, поэтому ничего страшного», — говорил я. «Ну ладно, раз ты так говоришь, дорогой, я прощу этого профессора, на первый раз», — сказала Тераксия, произнеся последнюю фразу довольно тихо. «Вот и хорошо. Кстати, мам, а во сколько вы планируете приехать завтра?» — спросил я у нее. «Хм, думаю, ближе к вечеру, раз в обед профессор будет с тобой, то мы подъедем уже после того, как вы закончите», — говорила мама Тераксия. «Тогда, пожалуйста, захвати мне сменную одежду и еще кое-что», — сказал я и начал перечислять все необходимое, что понадобится. «Хорошо, дорогой все завтра тебе занесу», — говорила мама Тераксия. После мы еще немного поболтали, и я закончил связь, и как раз в этот момент появился Курт. «Пуф, ну все, одежду я поставил, время засек, поэтому не переживай, все будет в лучшем виде», — сказал он мне уверенно. «Ха-ха-ха, ладно, держи», — сказал я, передавая ему деньги. «Кстати, Курт, пока я живу с тобой, ты бы не мог не перемещаться в комнату так неожиданно», — попросил я его. «А-а-а, я понял, хе-хе-хе, «Планируешь девчонок сюда таскать?» — говорил он мне при этом, подмигивая. «Как раз это я делать не собирался, мне бы разобраться с теми, которые у меня уже есть», — думал я про себя. «Нет, не из-за этого», — хотел я сказать, но он перебил меня. «Да-да, не из-за этого, я понял», — говорил он, продолжая подмигивать. «Да думай, что хочешь», — сказал я, завалившись на кровати, через коммуникатор начал переписываться с остальными девочками. Лагон сейчас направлялся в лабораторию Хинка очень напряженный. То, что случилось совсем недавно, явно не относилось к легкому изменению в настроении Джун. Ее силы на несколько секунд не просто вышли из-под контроля, а увеличились, причем в 10 раз. Это уже очень странно, и судя по всему, профессор точно знает, что с ней, но, чтобы никто сильно не переживал, скрывает это. И вот Лаган дошел до входа в лабораторию, и как только он подошел, автоматическая дверь открылась, и когда он вошел внутрь, там уже были профессор и Хенк, ожидающие его. «Профессор, что происходит с Джун?» — сразу задал он интересующий его вопрос. «Эх, так просто это не расскажешь», — говорил профессор, вздыхая. «А вы попробуйте», — сказал Лаган, сев на ближайший стул. «Скажем так, внутри Джун находится некая сущность, которая зовет себя Фениксом», — говорил профессор. «Фениксом? Той самой птицей из сказок и рассказов?» — спросил Лаган. «Возможно, но Феникс, который находится в Джун, явно могущественней той птицы, о которой нам известно из сказок», — говорил профессор. «Когда у Джун впервые начались кошмары, из-за которых она использовала свои силы во сне, вот тогда я встретился с этим существом», — начал рассказывать профессор. «Оно пребывает в спячке в теле Джун, однако постепенно начинает просыпаться. Я не знаю, что может случиться, если сущность, уровня которого я даже определить не могу, проснется, но явно ничего хорошего, поэтому я стараюсь не допустить ее пробуждения», — говорил профессор. «Но, если это существо такое могущественное, как вы его подавляете?» — спросил Лаган. «Само тело Джун для этой сущности является тюрьмой. На протяжении нескольких лет, пока я воздействовал на сознание Джун, мне удалось увидеть обрывки воспоминаний существа. Ее кто-то заключил в смертную оболочку, причем со смертью одного существа, в котором она была заточена, она не освобождалась, а просто перемещалась в другое живое существо, при этом пребывая в спячке», — рассказывал профессор. «Но теперь она начинает просыпаться, я лишь воздействую на сознание Джун как ее тюремщика, подавляя сущность Феникса, тем самым не давая ей проснуться окончательно», — говорил профессор. «В это нелегко поверить, однако недавно я ощутил исходящий от ее тела жар, и глаза ей на миг были объяты огнем, поэтому, выслушав вас, я готов в это поверить». «Скотт знает?» — спросил Лаган, откинувшись на спинку стула и смотря на профессора. «Нет, даже сама Джун об этом не знает», — говорил профессор, качая головой. «Неужели нет другого способа помочь ей?» — спросил Лаган. «Я делаю все, что в моих силах. Хенк постоянно ищет другие способы, но пока безрезультатно», — говорил профессор, качая головой. «Может, я смогу помочь? Я много путешествовал, знаю некоторых ученых», — начал говорить Лаган. «Джеймс, сейчас просто сохрани это в секрете от остальных», — говорил профессор. «Да какой в секрете, Чарльз? Ты думаешь, остальные настолько слепые? Раньше, может быть, это было не так заметно, однако теперь она порой становится другим человеком, да и силу использует немалую. Скоро все узнают, что что-то не так», — говорил на эмоциях Лаган. «Значит, мы будем скрывать это столько, сколько сможем. Или ты хочешь лично сказать Джун, что внутри нее сидит могущественная сущность, которая при пробуждении может уничтожить нашу планету?» — спросил у него Чарльз, встав и подойдя к Лагону. Лаган же ничего не ответил, а промолчал. «Иди спать, Джеймс, на сегодня разговор окончен», — говорил Чарльз Лагану, и тот молча ушел. «Ха-ха-ха, почему же все так сложно?» — спрашивал сам себя Ксавьер. «И все это началось после того, как к нам прибыл тот малец», — говорил Хенк Ксавьеру. «Банальное совпадение», — отвечал Чарльз Хинку. «Совпадение, говоришь?» — сказал Хенк, при этом нажав несколько клавиш на компьютере, и в лаборатории появилась голограмма с видеозаписью. Она показывала, как Декстер и Джун встретились в коридоре, и как Джун начала шатать, а после она начала падать, а Декстер ее поймал. «Ктан», — произнесла Джун нежным голосом, начиная поглаживать по щеке Декстера со светящимися глазами. Я все-таки решил поискать места, где Джун пересекалась с Декстером, и вот что произошло в первый раз, а вот эта свежая запись с тем, что произошло у ворот, говорил Хэнк, нажав на клавишу. И появилась другая видеозапись, в которой были Лагананна, Декстер и Джун, причем последняя пребывала в не очень хорошем настроении и начала ругать Декстера с Анной, а потом и вовсе случился всплеск силы, который не принадлежал непосредственно Джун. Хорошо, что это продлилось лишь несколько секунд. Знаешь, Чарльз, первый раз – случайность, второй – совпадение, неужели нам нужно дождаться третьего случая, чтобы получить закономерность? Спросил у него Хэнк. Да, идея оставить их наедине и скрытно понаблюдать уже не кажется хорошей, говорил Чарльз. А тебе не смущает, что Феникс так странно проявляет себя только в присутствии Декстера? Спросил Хэнк. Пока забудем об этом, я завтра буду проводить с Декстером сеанс, может, что-нибудь да узнаю, говорил Чарльз, покидая лабораторию. Хэнк же еще некоторое время посмотрел на голограммы видеозаписи, а потом просто нажал на компьютере удалить, и эти записи были стерты, и он тоже покинул лабораторию. Шепот, нет, шепот, я запрещаю. Шепот. Но я люблю ее. Шепот. Шепот, она тебя недостойна. Шепот. Шепот, я все равно буду с ней. Шепот. Шепот, Ктан. Немедленно вернись. Шепот, Ктан. Декстер. Декстер, проснись. Кричал мне Курт. Что? Крикнул я, резко раскрыв глаза и сел на кровать. Я просто заметил, как ты дергался и что-то бормотал. Думал, тебе кошмар снился, говорил мне Курт. Кошмар. Хмм, не могу вспомнить. Пытался я вспомнить, что такого мне приснилось, но все было как в тумане. Может, оно и к лучшему. Заем помнить дурные сны. Ладно, в общем, я положил твои шмотки на стол, а мне пора на занятия, бывай, потом увидимся, сказал он мне, помахав рукой, и вышел за дверь. И все-таки, что же такого мне приснилось? Сам себе задал я вопрос, приложив руку ко лбу. Как только я это сделал, то почувствовал, что лоб был мокрый, да и само тело было все в поту, поэтому я быстро встал и начал идти в ванную. Курт прав, не стоит вспоминать дурные сны, не помню и хрен с ним, думал я про себя, открывая горячую воду. После того, как я принял расслабляющий душ, я одел свою постиранную и высохнувшую одежду и вышел из комнаты. Первым делом решил позавтракать и заглянул в столовую и, взяв поднос, начал брать в себя завтрак, и тут меня встретила уже знакомая личность. Декс. Привет. Поздоровалась со мной Джуби. И тебе доброе утро. Ваах, сказал я, при этом зевая. В чем дело? Не выспался? Спросила она. Да так, дурной сон приснился, сказал я, набрав на подносе все, что хотел, и пошел к свободному столику. «А что тебе приснилось?» – спросила Джуби с подносом, идя за мной. «Не помню», – сказал я, присаживаясь за стол. «Вот ведь везет, я тоже не хочу помнить о кошмарах, которые мне иногда снятся», – говорила Джуби, сев рядом со мной. «Ага, приятного аппетита», – сказал я и приступил к завтраку. «Ага, приятного», – ответила мне Джуби, при этом улыбаясь. «Кстати, как прошло свидание с Анной? Вы ведь померились, а как давно вы в отношениях, и во сколько вы вернулись? Наверняка поздно, да, вот поэтому ты и не выспался. Небось, с Анной развлекался, а мне тут рассказываешь, мол, дурной сон приснился». Начала быстро говорить Джуби. Пф, ха, Джуби, мы просто гуляли, сказал после того, как прокашлялся поперхнувшимся чаем. Ну да, конечно, говорила Джуби, при этом улыбаясь еще шире. Ешь свой завтрак, сказал я. Джуби же не стала мне ничего отвечать, а просто молча начала поедать свой завтрак, при этом улыбка не сползала с ее лица. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 92. Закончив с завтраком, я встал из-за стола и направился сдать поднос и посуду, и Джуби Билли пошла следом за мной, но я решил, что она тоже закончила и просто сдает посуду. Однако стоило мне начать уходить, а она последовала за мной, также улыбаясь, но при этом молчала. «Ты еще что-то от меня хотела?» – спросил я ее с натянутой улыбкой. «Подробности», – сказала она с горящими глазами. «А тебе не кажется, что это уже личное?» – спросил я у нее. «Я просто переживаю за свою подругу. Вдруг ты ее опять чем-то обидишь. Поэтому я должна знать все, чтобы в случае чего предостеречь тебя», – говорила она, высоко задрав голову. «Джуби, вот ты где!» — крикнул мой спаситель в виде Бобби, а с ним бежал и Джим. «Привет, Декс, ты что удумала вновь занятия прогулять?» строго сказал Бобби, смотря на Джубу после того, как поздоровался со мной. «Тут решается важный вопрос», — в свое оправдание крикнула Джуби. «Даже слушать не хочу. Твои отметки и так хуже некуда, а учитывая твою посещаемость, ты опять хочешь на личную беседу с мисс Даркхолм?» — спросил у нее Бобби. Джуби же на это замечание замолчала и, что-то вспомнив, побледнела и вздрогнула. «Ладно, Декса, ты все мне расскажешь после занятий», — строго сказала мне Джуби. «Честная пионерская», — ответил я ей при этом, подняв правую руку вверх. «Все, Джуби, давай быстрей. Сегодня первое занятие будет у мистера Линшера, а ты знаешь, что он не любит, когда на его занятия опаздывают». «Декс, ты уж прости, что так», — говорил Бобби извиняющимся взглядом. «Ничего страшного, лучше поторопитесь», — сказал я им, ничуть не обидевшись и помахав на прощание. После того, как ребята ушли, я решил немного прогуляться и пошел в сад на задней части особняка. Тут было довольно красиво, столько цветов и растений. Айви здесь бы наверняка понравилось бы, соскучился я что-то по одной сумасшедшей и зеленому плющику. Надо будет не забыть за ними съездить, чтобы со всеми познакомить, хотя проблем будет, хотя, наверное, и не такие проблемы будут, когда я тех симбиоток представлю. Ай-ой-ой-ой, думал я про себя. И вот пока я бродил, то наткнулся на Скотта, настроение сразу ухудшилось, я не хотел и дальше его портить разговорами с ним, поэтому решил удалиться, но он, как только заметил меня, сразу окрикнул: «Декстер, постой, я хочу поговорить», — крикнул он мне и начал подходить. «Ей-богу, если он снова начнет включать ревнига парня, я ему врежу», — думал я про себя. «Декс, послушай, я по поводу той ситуации, что произошла недавно между тобой и Джин», — начал говорить Скотт. «Ну, пошло-поехало, ладно, родимый, стисни зубы», — думал я про себя, начиная циркулировать энергию смерти в своем теле. «Я хотел извиниться за свое поведение тогда», — сказал он мне. «Что?» — с шокированным лицом спросил я у него, перестав циркулировать энергию смерти в своем теле. «Я повел себя довольно глупо и импульсивно тогда, когда увидел тебя с Джин. Ты ведь еще подросток, а она уже взрослая женщина, естественно, между вами ничего не может быть, и ты ей просто помог, когда ей было плохо», — говорил он с извиняющейся улыбкой. «И почему я сейчас себя чувствую оскорбленным?» Подумал я про себя. «В общем, я надеюсь, что между нами не будет никаких обид. Ну что, мир?» — спросил он, протягивая мне руку. «Никаких обид», — сказал я, пожав ему руку. «Вот и славно. Если тебе что-то понадобится, ты всегда можешь смело обратиться ко мне. А теперь извини, но мне надо работать», — сказал Скотт и начал уходить. «Скатертью дорожка». Хоть он и извинился передо мной, я все равно испытываю к нему неприязнь, и честно, так хочется врезать ему. Вот не знаю, бесит и все. Думал я про себя, решив еще немного побыть в саду, чтобы успокоиться. И тут стоило мне сесть на скамейку и облокотиться на ней, как ко мне кто-то подсел, и, повернув голову, я увидел, что это был Логан, который смотрел прямо. «Хули вам от меня надо? Оставьте меня в покое», — кричал я про себя со слезами. Никто из нас не проронил ни слова, и я надеялся, что так и будет, но мои ожидания были нарушены. «Декс, я хотел поговорить с тобой об Анне», — сказал мне Логан. «Ах», — простонал я про себя. «Я хочу, чтобы ты не сближался с ней, можешь дружить, но не более», — строго сказал он, посмотрев на меня. И тут я хотел ему предъявить, однако в этот момент из-за кустов вылетела сама Анна и с красным лицом уставилась на Логана.